Айман Наурзбаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам позвонил Микушин Александр Григорьевич, компания СКМ по поручению Альфа-банка. Для вас нужно записываться. Айман, удобно сейчас переговорить? Пару минут буквально. Ну, давайте переговорим. Ага, Айман, позвонил вам касаемо ваших обязательств перед Альфа-банком. Поэтому, чтобы не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, мне необходимо удостовериться в вашей личности. Дату рождения можете озвучить свою? Все верно, спасибо. Айман, смотрите, по ситуации договор поступил к нам в работу на принудительное взыскание. Скажите, пожалуйста, что у вас произошло? Подождите, да? Подождите, уже на принудительное, уже приказ есть судебный? Нет, нет, нет. К нам мы занимаемся непосредственно инициированием судопроизводства, да, досудебной работы и продажи. Вы юрист компании? Да, это статус у вас, да, отдельная организация, юридическое лицо отдельное, все правильно. Нет, вы непосредственно юрист данной компании? Я сотрудник взыскания данной компании. А, сотрудник взыскания, то есть вы взыскиваете, имеете такое полномочие такие, да? Да, все верно. Да неверно, нет у вас таких полномочий. Принудительное взыскание бывает исключительно после того, как вступит в силу судебное решение, и пристав вас будет исполнить на производство. Каких-либо других оснований принудительно взыскивать никто не имеет. Поэтому я думаю, что вы сейчас меня пытаетесь ввести в заблуждение. Хорошо. Это понимание закона. Если мы с вами проживаем на территории Российской Федерации, у нас законы, что для вас, что для меня, они абсолютно одинаковые. И как-то понимание тут не может быть мое или ваше. Я услышала, что вы имеете в виду. А скажите, вы в добровольном-то порядке намерены это решать вопрос? Ну, пока у меня такой возможности нет, поэтому я думаю, что все-таки будем решать в принудительном порядке. То есть... Алло? Алло. Да. То есть я вас правильно услышал, да, сами выплачивать не будете, все только посуду, да? Ну да, по возможности я не имею. А суд-то пройдет, у вас возможность появится? А зачем будем гадать, как бы да якобы? Вы сначала сходите, мы посмотрим, что суд присудит, какую сумму. Я посмотрю, с какими вы придете исковыми требованиями. Возможно, будут заявлены возражения на исковые ваши требования. Посмотрим. Ну, у нас сумма одна, она зафиксирована для вас по секрет, то есть 61 692 рублей. Ну, это у вас на данный момент что, тело долга или это с вашими... Она включает в себя уже неустойками, штрафами, да. Ну, вот. Да, все верно. Но неустойка оговорена в договоре, там вам начислялись не 3 месяца. Ну, в ходе этого диалога я ничего не оспариваю, я как бы документы не видела, вы сами прекрасно понимаете. Пока это просто разговор. Ну, обсудить я могу с вами эту сумму, но это, считай, ненужным и нецелесообразным, потому что это потеря времени. Если у вас вы планируете идти в суд, я же не могу вам сказать, не, ребята, не ходите, я когда-нибудь заплачу, у меня деньги будут. Нет, конечно, ваше право. И я бы хотела все же, чтобы в судебном порядке мы с вами решили данную проблему. Понятно, Айман Урзбаевна, я вас услышал. Какие в отношении вас будут приниматься меры, да, это принято Альфа-банк, да, решение. У вас, в принципе, два выхода, цессия или суд. Да, все правильно. То есть вы, я думаю, понимаете, что для действий третьих лиц банк в дальнейшем уже ответственности не будет. Да, я и разберусь с ними сама, не переживайте. Хорошо, без проблем. Айман Наурзбаев. Всего доброго. До свидания. Да, алло. Здравствуйте, Альфия Фатиховна. Здравствуйте. Вам звонок поступил с микрофинансовой компании «Веб-банкир». Меня Горев Юрий Алексеевич зовут. Назовите секретное слово ваше, которое нам сказывали. Ой, попрошайка. Некорректно, у вас кличка домашнего животного была. Правда? А я вас обозвал, да. Я что-то недопоняла. Угу. Короче, еще интересный вопрос, кто из нас попрошайка-то? Ну, ты же звонишь денег попросить, я тебе не звонила. А ты звонишь. Почему на ты перешли? А почему мы бы с вами нет? На брудершафт уже, что ли, выпили? Чтобы да боже упаси, ты че, скалами на брудер пить? Нет, ты до меня не дорос. Все, что я позволяю калам, это чуть-чуть со мной поговорить. Понятно. А где вы живете там? Ну, это не знаешь, что ли? Сейчас, у вас там такие законы-то как интересные. Какие законы-то у кого? У тебя свои какие-то? Ну, принципы, не знаю, кредо. О, конечно, принципы у меня с калами исключительно на ты, исключительно нахер, исключительно... С кем еще раз, я не понял? С калами с кем? С кем? С калами, канализация, коллекторы. Знаешь такое? Вот ты каким являешься. Да. Ага. Ну, дерьмо одним понятно. Словом. Короче, что хотел? Ну, у меня банкротство. Серьезно? Да. Когда заседание-то будет? Тебе-то какое дело? Какое дело? Какое тебе большое. Дело? Ну, большое, твои проблемы. И трудности твои. Ну что, секретное слово-то не будете называть ваше? Нет, конечно. Сливайся. Ну все, да, скоро падает регистрация, ожидайте. Ага, до свидания. Ждем. Пока. Алло. Да. Ну, здравствуйте. Анжелика Валерьевна. Я слушаю. Добрый день, меня зовут Третьяков Александр Анатольевич, я звоню из компании Сибирь Консалтинг Групп, в интересах компании Лайм Займ. Анжелика Валерьевна, просрочка у вас имеется по займу, 118 дней уже на сегодняшний день. Можете подсказать, с чем связано, почему на просрочке находитесь такое длительное время? Можете мне сказать, почему кредитор о привлечении вас меня не уведомил? Не уведомили о вас, нас о привлечении? Да вас-то, может быть, они уведомили на основании агентского договора. А вот меня не сочли нужным. Нет, ну вы говорите, да вы что, а вы в личный кабинет не заходили? А вы в свой заходите. Компания Лайм. Меня личный кабинет вообще не интересует. А с чего он интересует? Вас там уведали. Да что вы говорите? Там уведомление есть. Ну, давайте законы будем соблюдать, да? Что вы этим хотите сказать, Анжелика Валерьевна? То, что мы нарушаем закон? Слышите? Или компания Лайм? Я как кредитора говорил, вы никто, вы пока агенты. Анжелика Валерьевна, у вас если имеется вы в личном агент, кабинете уведомление. Утверждения у меня никакого нет. Меня не интересует ни личный кабинет, ни какие туда приходят уведомления. Заказное письмо, либо курьер под роспись. У вас есть подтверждение вот того, Валерьевна, что я уведомление получила? Вот вы, Анжелика Валерьевна, в личный кабинет зайдете, где а вы вот оформляете денежные заходите, средства и перечисляли. Я вам все сказала. И еще удерживаете денежные средства незаконно сейчас. Прежде короче, всего, вы нарушаете что закон нужно? Сейчас. Что нужно? А вы корректно не умеете разговаривать? Да пока нет. Вас я сказала научили? О том, что вас привлекли, нет? Меня не уведомили. Кто мне сейчас звонит, я понятия не имею. Но я представился. Меня это не интересно. Я тоже могу представиться кем угодно. Ну, это понятно, кем угодно. Ну. А вот вы хотите сказать, что вам бы кто-то звонил, да, абсолютное лицо, которое не имеет никакого отношения к компании, то, что я хотела компании, сказать, да? Я все сказала. Если вы немножко с мозгами, вы я меня сказал. Поняли. Я вас услышал. Но, тем не менее, Анжелика Валерьевна, но, то, тем что не вы менее, говорите, давайте это просто прощаться, все от общения. Остальное меня не интересует. Пока уведомления не будет, никакого общения также не будет, обсуждения финансовых вопросов, конечно, тоже. Не будет. Ну, хорошо, то есть с вами мы ничего обсудить не можем. Лично, непосредственно. Фиксируйте я там для да, кредитора информацию о том, что пока не будет уведомления, смысла взаимодействовать нет, для кредитора со мной нет. Никакой... Это да ваша вот именно, проблема. Мы будем работать по доп. Соглашению. Да, мы будем работать доп. Соглашение по доп. Соглашению. У нас не заключалось с того данных. Момента, как я получила статус за должника, никакое доп. Соглашение не подписывалось, не заключалось, поэтому основываться на то, что иным способом, как написано в 230-м федеральном законе там про должника и кредиторов, такого вы не можете использовать и применять. Вы меня послушайте, я не это говорю про соглашение, которое подписывается. Все остальное, какие-либо звонки там людям, третьим лицам, все остальное в режиме онлайн, жалобы уходят в ФССП. Больше разговаривать и обсуждать эту тему я не собираюсь. Хорошо, давайте, вы пишете жалобы, а мы продолжаем работать. Все, в работаем. Том числе именно по соглашению. Если оно у вас есть, то потом вы в суде его обязательно предоставите. Ну, в суде подавайте в суд, пожалуйста. Мы в суд подавать. Ну, я думаю, будем. Это или работа ФССП, составлять административные протоколы и обращаться уже в суд. Давайте ну, будем каждый делать в общем, свою смотрите, работу. Анжелика Валерьевна, да. Хорошо, да. Я вас уведомил о том, что мы будем работать по доп. Соглашению. Мне неинтересно. Нет, ваше доп. Соглашение. И согласие не на взаимодействие с третьими лицами. Для меня вы лицами. Просто голос да. из трубки. Поэтому прощаемся. Да, вот именно. Вот и все. Поэтому, да, мы начинаем мою работу. Мою позицию всего вы доброго. Поняли. Давай. Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь вам. Меня зовут Лазуков Владимир Владиславович. Тинькофф Банк, Анастасия Александровна. Должность ваша. Что? Должность ваша. Специалист. Сектор взыскания. Угу. Слушаю. Да хотел уточнить, как-то из предыдущих коммуникаций мы все-таки да, не решили еще вопрос. Вас что не устраивает? Мне почему кажется, не хотите напрямую решить этот вопрос? Все уже вам обозначено, заявлено. Оплаты не будет. В добровольном порядке. А почему с чем-то связано? Да какая разница, с чем это связано? С плохой погодой. Или с очень хорошей. Это какое-то значение имеет? Да, большое абсолютно значение, Анастасия Александровна. Ну, я не считаю для после себя нужным что-либо объяснять. Как бы. Но если вас не устраивает что-то, пожалуйста. Сессия у вас есть возможность, суд у вас есть возможность. Зачем звонить? Угу. Я понял. А вы намеренно, то есть, заключили договор в банках, чтобы потом не отдавать и решить вопрос через суд, или как? Я вас не прямо просто логики. Ну, и как бы я вам не обязана ничего объяснять. Вам заняться нечем, понимать меня или нет? У вас есть обязательства перед банком. И что? Анастасия я не исполняю их. Повторяюсь. А почему? Потому что я так решила. Так решили? Да. Я понял. То есть вы воспользуетесь чужими денежными средствами, деньгами банка, и не хотите их отдавать, Анастасия не Александровна? Не отдам, да, в добровольном порядке. Никак не отдам. А, да. Я понял, потому что не хотите. Это основная причина, да, да я так понимаю? Да, да. Я понял. Но окружение пока еще не в курсе ваше, скажите, пожалуйста. Ну, будет, если в курсе, то ФССП тебя нагнет, и будешь из своей зарплаты штраф платить нехилый. Ты думаешь, законы да, не знаю? А? Федеральный закон 230-й, наверное, что, не знаете. Что, окружение, он там написано, да? Там что-то про окружение ну, написано. Слышишь меня? Зачем безграмотный хмырь. Зачем голос? Зачем? Потому что не получать? Понимаешь русский слышу. Язык. Ты хотел своим тоном серьезно меня взять. Не получится, не туда каким ты попал. Тоном серьезно? Каким серьезным? Каким не серьезным важно, это птица скажите, такая. Ты понимаю. Всего лишь звонарь. Вот и звони. Не перебивайте, пожалуйста, меня. Кого? Хорошо. Я знаете, тебя буду перебивать. Говно. Вы знаете, кто такой звонарь? Вы знаете, кто такой звонарь? Да ты даже почему не звонарь. Ты звонил как где-то в юбочке и в лифчике. Ноешь, сидишь там. Ты что ноешь-то? Вы зачем на личность? Зафиксировал отказ и свалил. Какая ты личность? Какая так ты личность? Ты пришел туда, сел в это кресло. Стал людям звонить, личностью уже сразу перестал быть. Ты стал говножоем. Вы все сказали. Анастасия Александровна, вы все сказали. Я тебе скажу, когда можно тебе говорить. Пока я не давала тебе такого права. С окружением тогда. Попробуй, давай. С окружением. Давай, давай, попробуй. Я посмотрю, какой ты бледный вид будешь иметь. Говно. Тиньковская. Ты что, микрофон? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Максимова Алиса Николаевна, идет все записи. Скажите, пожалуйста, Алика Валерьевна, вы? Да. По поводу задолженности вашей компании «Миле» звонок поступает. У вас 166 дней с рассрочки, сумма погашения 35 993 рубля. Скажите, до 18 апреля решаете вопрос с оплатами? Нет. Алло. Нет. А почему вы не решаете его, Анжелика Валерьевна? Я не хочу. Понятно. Давайте, как вы себя хорошо будете чувствовать, мы с вами свяжемся.